«А мою маму тоже Ольгой Владимировной зовут», — неожиданно сказал он. «Ольга Баринцева, оперная певица». «Не знаю. Мне вся эта опера пофигу. Я Битлов слушаю, рок всякий». «Играешь?» Он подбородком показал на зачехленную гитару. «Так, бренчу. А ты? Можно?» Он подтащил к себе гитару, расстегнул чехол. Гитара была плохонькая, кустарно переделанная из семиструнки. Он проверил звук, подкрутил колки. «Ля-ля-ля, очаровательная Линда с очаровательным цветочком в волосах. Это про тебя, между прочим». «Про нее». «Но закроешь глаза, никакой разницы. Как будто сам Поль поет. А откроешь — всего-навсего Нил». «Не прибедняйся. Лучше еще сыграй. Ты здорово умеешь». «Учился», — скромно сказал Нил и ударил по струнам. «Ну-ка, подъем и песню споем, что было старым, старым-старым хитом, еще до того, как родилась твоя мать, но она должна знать, е-е, твоя мать должна знать», из репертуара «Битлз». Она подхватила. Голос у нее был очень высокий, звонкий, красивый, но совсем не поставленный. И со слухом не все в порядке. Ну и что? Давно задолбало его правильное пение. Мелани — самая знаменитая хиповская певица, из четырех нот в три не попадает. Когда он закончил, она быстренько наклонилась к нему и чмокнула щеку. «Нил, ты гений. Спиши мне аккорды». С появлением Линды тонус жизни в отряде изменился не только для Нила. Когда они спустились под столово-кухонный навес, и Нил взгромоздил на плиту отрядный чайник, чтобы испить с Линды растворимого кофе, тоже привезенного ею, рядом никого не было. Но стоило Нилу вновь взять гитару в руки, откуда ни возьмись, явился Юра Стефанюк, уселся на другой край лавочки со скучающим видом. Линда подпевала, а Стефанюк в такт постукивал ногой о земляной пол. Когда же гитара смолкла, он неожиданно сказал: «Это с битловского рубероида вещица. Я этот диск у Толяна на галере за 5-0 брал. А я по 3-0 сдавала. Может, тот же самый?» «Ну, Толян, гад, хорошо наварился». «Толяна знаешь?» — оживился Стефанюк. «А кто ж его не знает? Он одной Герли знакомый джины самопальные за Леви Страус впарил. Она меня потом подписала ему претензию предъявить. Ну и? По коктейлю в Лукоморье жахнули и разошлись, довольные друг другом. А Герла? А что Герла? Товар берешь, глаза на месте держать надо. А как он весной на гринах чуть не попух? Слыхал? Его комсомольцы с хорошей суммой в гостинице прихватили, в опорный пункт привели. Так он там, пока спецы с Литейного ехали валютную страсть оформлять, главного комсомольца на выпить расколол. Сотенную бумажку долларов со стола тихонечко подобрал, да под коньячок и схавал. Комитетчики приехали, а им предъявляют финскую монетку в 5 марок и 2 бумажки по доллару. Смехота. Ну, сообразили, конечно, в чем дело. Откоммуниздили Толяна от души, да и отпустили. А что делать?